3.1. Шрифты. Хороший рекламист напоминает хорошего хирурга. И тот, и другой трижды думают, прежде чем применить метод или инструмент. Каждая точка в рекламе должна быть оправдана. Александр Репьев. Текст, набранный заглавными или строчными буквами, читается легче, чем набранный или одними заглавными, или одними строчными. Поскольку восприятие символов, имеющих одинаковую высоту, несколько затруднено, этого следует избегать. Якоб Нильсен. При использовании такого текста скорость чтения примерно на 10% медленнее, чем обычно. Инициал – это первая буква в абзаце, которая набрана большим по размеру или специально выделенным шрифтом, повышает восприятие примерно на 13%, а изображение, которое дополняет текст, улучшает восприятие текста примерно на 25%. При использовании цветных шрифтов следует помнить, что лучше всего воспринимаются черные буквы на желтом фоне, зеленые на белом, красные на белом, черные на белом. Как правило, цвет фона более темный, чем цвет шрифта, затрудняет восприятие. Без необходимости лучше не разрисовывать все буквы каких-то слов, имя товара или же название магазина, в разные цвета. Эти слова становятся труднее прочитать. Подчеркнуть богатый цветовой выбор своих товаров – ткани или швейная фурнитура, детские игрушки, краски – вы можете сотни других, более удобных для восприятия способов. При выборе и дальнейшем использовании шрифта нужно учитывать следующие условия – читаемость и акцент. Число разных шрифтов желательно ограничивать до минимума. В идеале для любой рекламы достаточно одного шрифта. Читаемость. Читаемость зависит от стиля шрифта, толщины и размера букв, длины строки, расстояния между словами, строчками и абзацами. Неудобно читаемые шрифты – это простой путь к созданию невостребованной рекламы. Их можно, но не нужно использовать только для спецэффектов. В некоторых рекламных решениях наблюдается желание довести количество шрифтов до 10 и больше. Это ненужная и ничем не оправданная затея. Разнообразие можно достигать с помощью изменения размера шрифта, форматирования, подчеркивания bold и курсив, с помощью цвета или цветовых наложений на какие-то фрагменты текста и так далее. Но количество шрифтов должно быть минимальным. Чем легче читать текст, тем лучше. А большое количество шрифтов этому не способствует.